Именно таким корпусом был снабжен счастливый случай. Корпус номер 3, цилиндр со скругленными торцами, отлично подходил для универсальных пассажирских кораблей. Именно такой корабль несколько часов назад высадил их на планету кукольников. Корпус номер 2 напоминал узкую, заостренную на концах сигару. Как правило, он был одноместным. Корпуса General Products свободно пропускали видимый свет, но были непреодолимы для электромагнитной энергии любого другого вида, а также для всех видов материи. Корпорация ручалась за это своей репутацией, а репутация эта пережила уже сотни лет и миллионы кораблей. Корпус General Products сам по себе являлся крепчайшей гарантией безопасности. У корабля, стоящего перед ними, был корпус General Products номер 2. Однако, насколько видел Луис, внутри у него были только системы жизнеобеспечения и комплекс машин гиперпространственного привода. Все остальное — малые и большие плазменные двигатели, навигационная аппаратура, излучатели тяги и тормозные двигатели — размещалась на большом треугольном крыле. Более половины систем, жизненно необходимых для корабля, располагалась вне корпуса. Почему бы не использовать более крупный корпус и не разместить все внутри? Кукольник подвел их к свисающей корме. «Нам не хотелось нарушать корпус», — сказал он. Сквозь прозрачную оболочку Луис заметил толстый пучок кабелей. Они выходили наружу и расползались по всему крылу. И выглядело все это достаточно сложно. Только потом он заметил двигатель, который мог втянуть всю эту путаницу внутрь. И люк, готовый в любую секунду закрыть отверстие. «Корпус обычного корабля пришлось бы дырявить во многих местах», — продолжал кукольник. «А в этом всего два отверстия. Входной люк и тот, который вы видите. Через первый входят и выходят пассажиры, а через второй — информация. Оба могут быть в случае необходимости плотно закрыты. Наши инженеры покрыли внутреннюю поверхность корпуса слоем прозрачного проводника, и когда закрыты оба выхода, создается единая проводящая поверхность. «Статическое поле», — догадался Луис. «Вот именно. В случае опасности вся внутренность корпуса на несколько десятков секунд подвергается действию статического поля Славера, благодаря чему с пассажирами ничего плохого не случается. Мы не настолько глупы, чтобы доверять устойчивости самого корпуса. Луч лазера, работающего в области видимого света, может без труда пройти сквозь оболочку, убивая пассажиров и не причиняя ни малейшего вреда самому кораблю. То же самое с антиматерией. Один корпус тут не поможет. Я и понятия не имел об этом, потому что никто об этом особо не говорит. Луис присоединился к Зину, который все это время осматривал направленные вниз трубы дюз. Зачем столько двигателей? Разве люди забыли урок Зинов? Фыркнул говорящий с животными. Каждый кукольник, знакомый с историей людей и гзинов, должен об этом знать. Любой привод одновременно является средством уничтожения, с эффективностью прямо пропорциональной его исправности, — ответил кукольник. Эти дюзы могли служить для самых мирных целей, но в них дремала грозная сила. «Теперь я знаю, где ты научился пилотировать корабль с плазменным двигателем. Полагаю, нет ничего странного, что я прошел обычное военное обучение», — заметил Гзин. На случай очередной войны с людьми. Может, показать, чему меня научили? У тебя еще будет возможность, — прервал его Несс. Наши инженеры приспособили систему управления к требованиям гзинов. Хочешь взглянуть? Жалуй, да. Кроме того, мне нужны все данные о пробных полетах, записи приборов и так далее. Вы поставили стандартный гиперпространственный привод? Да. И никаких пробных полетов не было. Это типично, подумал Луис, когда они подходили к люку. Они построили корабль и поставили его здесь, чтобы мы прилетели и забрали его. Ни один кукольник не осмелился бы испытать его. Но куда подевалась Тила? Он уже открыл рот, чтобы спросить об этом вслух, когда девушка появилась из ниоткуда на трансферном диске. Все это время она где-то прыгала, совершенно не интересуясь кораблем. Она поднялась с ними на борт, но все поглядывала через плечо на сверкающий на горизонте город кукольников. Луис ждал ее у шлюза, собираясь устроить нагоняй. Она уже потерялась один раз, и этого должно было хватить. Дверь открылась, и вошла сияющая Тила. «Ох, Луис, я так рада, что прилетела сюда. Этот город, он чудесный!» Она схватила его руки и изо всех сил сжала их. Улыбка ее была как луч солнца. «Я тоже рад», — ответил Луис и крепко поцеловал ее, не в силах начать выговор. Они обнялись и подошли к пульту управления. Теперь он был совершенно уверен. Тилу Браун никто и никогда не обижал. Она просто не знала, что иногда можно и нужно бояться. Первая боль, которую она испытает, будет для нее шокирующим и непонятным переживанием. А может и просто уничтожить ее. Луис Ву решил сделать все, чтобы такое никогда не произошло. Бог не опекает глупцов. Глупцов опекают еще большие глупцы. Корпус General Products номер 2 был 20 футов в ширину, 100 футов в длину и сужался к концам. Большинство агрегатов корабля были вне корпуса, на тонком и слишком большом крыле. Сам корпус был достаточно велик, чтобы вместить 3 кабины, длинный расширяющийся в одном месте коридор, рулевую рубку, кухню и множество ящичков, батарей, вспомогательных устройств и так далее, и тому подобное. Пульт управления был сделан с расчетом, что пилотом корабля будет гзин. Правда, Луису показалось, что в случае опасности он тоже справился бы, но эта опасность должна быть действительно большой. В ящичках находилось великое множество различных исследовательских инструментов, но не было ничего такого, про что можно было бы сказать – это оружие. Правда, многие вещи вполне могли бы служить оружием. Кроме того, Луис заметил 4 воздушных скутера, 4 реактивных ранца, приборы для анализа продуктов и проб воздуха, медицинские приборы, фильтры. Кто-то был дьявольски уверен, что этот корабль все-таки где-то приземлится. А почему бы и нет? Существа настолько могучие, что построили кольцо и одновременно запертые, как в тюрьме, из-за отсутствия гиперпространственного привода, могли и пригласить их к себе. Может, именно этого и ждали кукольники. На борту не было ничего, на что Луис мог бы показать пальцем и уверенно сказать: «Это не оружие». Экипаж корабля состоял из представителей 3 видов, точнее 4, если мужчину и женщину относить к разным видам, А именно так могли воспринимать это и Гзин, и кукольник.